Эпилог. Над Киевской Русью всходило солнце, озаряя богатырские шлемы церквей и вечно юных мальчишек, гоняющих во дворах старые футбольные мячи.